Так судьба вновь увела меня от Леды. Я улетел 11-часовым самолетом и прибыл вовремя, чтобы сказать Коломбате слово благодарности. Однако самоубийца ловко увернулся от прощального пожатия дружеской руки, ибо в тот же час, быть может, обратным рейсом моего самолета, сбежал на Ривьеру, а точнее, как я подозреваю, в Монте-Карло. Говорят, он уехал с повязкой на голове. Но, что важнее, я, несомненно, давно уже жил с повязкой на глазах. Ты не поверишь, но меня очень встревожило, как повлияет столь необдуманное бегство на здоровье моего бывшего поверенного. Однако даже ослепленный глупостью, я не мог долго прятаться от правды. После обеда я узнал о беговых лошадях, о пирах с икрой и о дорогих любовницах Коломбате. Сев за стол в его кабинете, я убедился, что он обокрал меня. Можно сказать, в один прекрасный вечер я оказался без гроша. Даже продав все, что у меня оставалось, я не сумел бы оплатить долги. В тот вечер я полностью забыл о Леде. Трудно описать, как действуют на меня денежные затруднения. Быть может, от того, что я не разбираюсь в делах, они удручают меня и приводят в ужас. Я воспринял свое несчастье как наказание, смутно ощущая, насколько я виноват, и отдался угрызениям совести. Умри, Леда, в языках пламени, я не страдал бы сильнее. Всю ночь я проворочался в постели и заснул лишь под утро, наверное, перед самым появлением негра. По всей видимости, он вошел абсолютно тихо, но какой-то шум все же был, потому что я проснулся. Он сидел на стуле у кровати, одетый в смокинг, очень чинный, очень черный. Пожалуй, больше всего меня встревожили его глаза, такие круглые и блестящие. Я нажал кнопку звонка, но безрезультатно, ибо верные слуги, узнав о положении дел, покинули дом, точно крысы, бегущие с тонущего корабля. Негр отнюдь не был призраком, он был человеком из плоти и крови, и сам того не зная, составлял звено в цепи мелких обстоятельств, которые придают неповторимый характер нашим судьбам. Что бы там ни было, но одно, несомненно, мне его послало провидение. Он был дипломатом, точнее, атташе, по вопросам культуры при посольстве одной недавно возникшей Африканской республики и пришел, чтобы от имени своего правительства предложить мне пост директора их музея. В его речи словно бы невзначай проскользнуло упоминание о фунтах, которые они думают дать мне в качестве аванса, и хотя он произнес это, между прочим, я запомнил цифру, ибо более или менее в эту сумму оценивал свои долги после продажи квартиры, двух домов и нескольких гектаров земли. Всего того, до чего не успели дотянуться руки Коломбатти. «Пост директора музея?» — переспросил я. «Музей искусств», — ответил он и добавил, уточняя, «музея современного искусства». «А на кой мне это?» — спросил я. Не поняв вульгарности моих слов, он ответил, «Мы приобрели картины, мы построили здание». И я с гордостью могу заявить, что в нашей скромной столице самое величественное здание — это храм искусств. Теперь вы развесите?»